Дариона с клинком, всякий раз вынуждая паладина поворачиваться, чтобы отразить атаку. Сын Льва, похоже, пока довольствовался тем, что выдерживал начальный шквал ударов, хотя никак не мог надеяться на то, что имперский кулак в ближайшее время снизит темп. Если смертные бойцы порой изнемогали в ходе поединка, то легионеры без устали обменивались выпадами на протяжении многих часов, даже если бились такими массивными мечами, как у Эола. Борзарион тоже пустил в ход клинок. Иногда парируя им атаки, возможно, он замышлял раззадорить оппонента своей пассивностью. Сигизмунд понимал, что его самого раздосадовал бы бой, где его удары постоянно отражают, а противник не пытается нападать сам. Однако Эол возвысился до нынешнего положения не потому, что действовал опрометчиво или с легкостью поддавался на провокации. Пока чемпионы кружили по песку, магистр немного ослабил натиск, рассчитывая свои выпады с точностью до волоска и долей секунд. Но ему по-прежнему не удавалось преодолеть защиту поборника Льва. Соперники описывали круги по арене, минуты утекали одна за другой. И вот Борзарион перешел к пробным ударам. Мечи воинов лязгали, сталкиваясь, темный ангел изображал, что будет блокировать щитом, после чего изворачивался и отбивал выпад клинком. По прошествии 11 минут Сигизмунд понял суть происходящего. Он рассмотрел схему поединка в следах на песке. Борзарион подступал к Эолу. Круг за кругом, шаг за шагом. Несомненно, магистр храмовников смутно осознавал, что противник подобрался ближе, но не мог взглянуть себе под ноги и заметить на покрытии узор, проясняющий тактику оппонента. «Мастерски», — прошептал Сигизмунд, после чего позволил себе покоситься на двух соперничающих примархов. Дорн наблюдал за схваткой с бесстрастным интересом. Зеленые глаза Льва горели, зрачки постоянно перемещались, пока он следил за своим поборником на арене. На губах Эль Джонсона словно бы играла незаметная улыбка. «Вполне возможно», — подумал Сигизмунд, — «твой человек близок к победе». Прежде чем Борзарион сделал ход, прошло еще 7 минут. Теперь он находился к чемпиону имперских кулаков на метр ближе, чем в тот момент, когда они начинали. Эол, возможно, почуяв неладное, начал атаковать с вновь обретенным неистовством, стараясь оттеснить противника. Иных вариантов у него не было. Если бы храмовник отступил, Борзарион тут же напал бы сам, выставляя вперед щит, чтобы отразить любой контрвыпад и занося меч для решающего удара. А если бы Эол действовал как раньше, то темный ангел вскоре свел бы на нет преимущество соперника в весе и длине клинка, вынудив его сражаться в ближнем бою, а не на расстоянии вытянутой руки. Хотя из щита вылетали искры и осколки металла, а рука под ним наверняка онемела от принятых на него выпадов, Борзарион не отступал ни на йоту. А затем он выиграл. Действуя так быстро, что Сигизмунд едва уследил за ним, темный ангел ринулся навстречу Эолу во время его следующего натиска. Взмахнув щитом, Борзарион не только отразил удар, но и отбил клинок противника влево от себя, вдоль тела храмовника. Тут же сын Льва разжал руку, и щит полетел в лицо магистру. Низко пригнувшись, Борзарион крутнулся на месте. Ударом пятки он сбил имперского кулака с ног, и тот рухнул навзничь, а темный ангел выпрямился меньше, чем за полсекунды, и приставил острие меча к горлу Эола. «Уступаешь, магистр храмовников?» — четко и отрывисто спросил Борзарион. «Уступаю». Шагнув назад, темный ангел вложил меч в ножны и поднял изрядно помятый щит, не удостоив поверженного соперника кивком и не протянув ему руку. Он выказал пренебрежение, почти что оскорбил Эола. Лишь ощутив, что Апий схватил его за запястье, Сигизмунд осознал, что выступил вперед, готовясь призвать темного ангела к ответу. «Он и тебе задницу надерет», — предупредил наставник фехтования. Сигизмунд выдернул руку. «Но продолжай тренироваться, и однажды ты превзойдешь его». Эол, между тем, отсалютовал примархам и покинул арену. «Он победил благодаря простому трюку», — сказал ему Сигизмунд. Магистр посмотрел на него, сузив глаза. «Думаешь, мне от этого легче, храмовник?» — прошипел он. «Виноват, господин», — Сигизмунд склонил голову. Потом три имперских кулака повернулись к своему примарху, как поступили все прочие зрители в момент победы Барзариона. Роглдорн встал. «Мой чемпион побежден. Так что обоснованность недовольства моего брата подтвердилась». Примарх протянул обе руки ладонями вверх. «Я приношу извинения за несправедливые речи. Я выдвинул необоснованные обвинения и очернил его образ. Я забираю обратно любые негативные утверждения о льве Скалибана. Принимает ли это мой брат?» Эль Джонсон не выглядел довольным, хотя его поборник взял верх, доказав тем самым превосходство его доводов. «Очень жаль, что мы пришли к разногласию по столь пустяковым вопросам, Рогл», — медленно произнес он. Хотя лев прежде всего обращал взор на Дорна, порой он мельком посматривал на Фулгрима и, чуть дольше, на Хоруса. «Я понимаю, что сравнительно недавно примкнул к Великому Крестовому Походу, а потому обо мне известно немного. Но я примарх не в меньшей степени, чем любой иной. Надеюсь, то, что случилось сегодня, послужит назиданием для всех, кто пожелает усомниться в отваге, решимости и верности, как меня самого, так и моего легиона». Дорн отсалютовал, прижав кулак к груди, и покинул зал в сопровождении своих хускарлов. Он ни разу не взглянул на Эола или его товарищей после того, как магистр храмовников потерпел поражение. Когда они возвращались обратно по триумфальному пути, примарх седьмого услышал, что его зовет фениксиец, и замедлил шаг. Гидарес приказал воинам остановиться, чтобы фениксиец догнал их, после чего вместе с товарищами хускарлами зашагал позади двух командиров на почтительном расстоянии, хотя и не так далеко, чтобы не слышать, о чем они разговаривают. Ранее Рогл недвусмысленно дал понять, что во всем доверяет главному из своих капитанов, а также не считает себя бессмертным. Дорн хотел, чтобы на случай его гибели у Гидареса имелось не просто наследие в виде приказов, которые нужно выполнять, а полная и объективная картина образа мыслей его примарха. Телохранители Фулгрима, напротив, ушли вперед. «Твой чемпион бился достойно», — сказал фениксиец. «Воин льва справился лучше». Гидарес отметил, что Фулгрим шагает уже не так широко, из-за чего вся группа медленнее движется по триумфальному пути. Возможно, он желал подольше побыть рядом с владыкой Дорном. Сам примарх имперских кулаков либо ничего не заметил, либо просто не отреагировал. Он ступал в том же проворном и уверенном темпе, который выбрал сразу после того, как они покинули дуэльный зал. Речь о том, что хоть победа и досталась темным ангелам, в поражении нет бесчестия, продолжил фениксиец. «Я и не ощущаю его», — отрезал Рогл. «Хотя Эол, возможно, думает иначе». «О чем ты, брат?» «В том зале стояли три лучших клинка храмовников. И теперь все они будут считать, что им нужно улучшить навыки. Эол станет больше усердствовать на тренировках». «Похвальная реакция», — отметил Фулгрим. «Все мы должны стремиться к высшей точке нашей сути. Не правда ли? Я знал, что из всех моих братьев именно ты поймешь это». «Именно я?» Дорн не сбился с шага, но в его голосе прозвучала неуверенность. «Ты жаждешь все время рваться вперед. Наше величие есть постоянное странствие, а не какая-то цель или достигнутое состояние. Наше наследие заключается не в последней победе, но в следующей». «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Хотя мы создаем наследие Императора, а не наше собственное». «Разумеется, брат. Ты верно поправил меня. Обидно, что твой боец проиграл поединок. Однако спор не обязан заканчиваться на этом», — мягко произнес Фулгрим, подавшись ближе к Дорну. Выглядело это скорее фамильярно, чем заговорщицки. Хотя Гидорес не мог избавиться от мысли, что разговор, завязанный фениксийцем, часть каких-то политических интриг при участии Льва или Хоруса. Возможно, командир Лунных Волков, самый старший и уважаемый среди четверых примархов, поручил Фулгриму узнать настрой Рогала Дорна, или, пожалуй, выяснить его намерения. «Насколько я могу судить, мы только отвлеклись, ничего не приобрели и не потеряли», — прорычал повелитель имперских кулаков. «Я никогда не желал оскорбить честь Льва». Фулгрим посмотрел на него, но ничего не сказал. Сделав еще несколько широких шагов, Дорн заговорил снова. «Ну, может, самую малость», — признался Рогал. «Я плохо подобрал слова и выступал скорее против его намерений, а не реальных действий». «Уверен, дело в нашем родстве», — сказал фениксиец. «Все мы жаждем произвести впечатление на императора. Причем Лев сильнее, чем большинство из нас. Он совсем недавно воссоединился с нами и не хочет показаться в чем-то ниже нас». «Вот где я допустил ошибку. Полагаю, я имел в виду, что план Льва не соответствует идеалам служения и верности, которые декларировал он сам. Но не потому, что он не искренен, а из-за того, что он не смотрел на ситуацию так, как я. Его критерии успеха, хода выполнения задачи, не безупречны». «Понятно». Фулгрим несколько секунд размышлял над речами брата, то ли составляя ответ, то ли просто еще раз проверяя, не удастся ли с помощью молчания выудить из Рогала чуть больше сведений. Осознав, что продолжения не будет, фениксиец негромко вздохнул. «Чтобы мы не тратили большую часть нашего времени нахождения с одной дуэли на другую, тебе, брат, стоит более тщательно обдумывать свои слова. Есть и другие точки зрения, так что...» «Нет, никаких», — прервал его Дорн скорее решительно, чем грубо. «Император ясно дал понять, чего он от нас хочет. Избавьтесь от этого скрытого врага и приведите Оклюду Ноктис к согласию. Вот что он приказал. Нам не подобает затевать свары из-за толкования его слов. Мы не инистые стервятники, что выбирают самые лакомые кусочки из туши эшелакита. Я лишь хочу сказать, чтобы ты выражал свое мнение аккуратно». Примархи уже почти дошли до конца триумфального пути, где ожидали транспортные корабли. Фулгрим придержал Дорна за плечо, после чего оба командира легионов остановились и повернулись друг к другу. «Знай, я поддерживаю твой план», — произнес фениксиец. «И заявлю об этом на совещании, но тебе не помешает научиться деликатности в таких вопросах». «Фулгрим, брат мой, мне кажется, что я, напротив, обязан говорить еще более прямо». Пристально посмотрев на другого примарха, Дорн изрек следующие фразы с размеренностью ударов молотом. «Это не моя забота. Я возвращаюсь к моему флоту. Сюда я прибыл за советом, а не за одобрением. Когда мы закончим и вернемся к императору, чтобы рассказать ему о наших успехах, тогда я не стану роптать и повинуюсь его решению, но не чьему-то еще». В воздухе на несколько секунд повисло напряжение, а затем тишину нарушил смех Фулгрима, подобный звону разбитого хрусталя. Он заговорил беспечно, однако с искренностью. «Тогда могу только пожелать тебе доброй удачи в твоих начинаниях. Не знаю, когда мы встретимся снова, но надеюсь, что разлука окажется недолгой, брат. Важно то, что при всех наших различиях мы едины под властью повелителя человечества. Жду, что однажды мы с тобой встанем рядом на поле боя». Рогал улыбнулся, что на памяти Гидареса случалось нечасто. Было бы славно, брат мой. Фулгрим отдал короткий учтивый поклон, на что Дорн ответил резким кивком. Повинуясь жесту своего примарха, ветераны детей Императора удалились, шагая в ногу. Рогал, слегка нахмурив брови, сохранял непроницаемое выражение лица и с полминуты наблюдал, как они уходят. «Отправь сообщение моему магистру храмовников», — неожиданно сказал он Гидарасу. «Пусть он и его спутники возвращаются со мной на Вестник Рассвета. Я желаю обсудить с ним поединок и выразить благодарность за то, как он представлял меня». Следить за развитием общей ситуации в ночном крестовом походе стало намного труднее с тех пор, как Рогал Дорн разделил свою армаду на оперативные группы. Я путешествовал с авангардным флотом «Пронзающей ночь», который движется примерно в сторону Галактического Востока по краю правого фланга наступления во внутреннюю часть Оклюды Ноктис. Между тем, ночной страж держит курс на северо-восток, как и прорыв ночи. Намеченный маршрут флотилии «Ночной клинок» и «Уход ночи» пролегает севернее всех. Мне сказали, что окклюзия варпа напрямую не влияет на астропатическую связь. За последние пару лет я уже выяснил об империях и их принципах больше, чем многим звездоплавателям требуется знать на протяжении всей жизни. Но львиная доля контактов, как входящих, так и исходящих, осуществляется с командным резервом фаланги, а не между флотами первопроходцев. Правда, уже дважды примарх и штаб его легиона присоединялись к какой-либо из авангардных эскадр, когда та встречала ожесточенное сопротивление. Так или иначе, бои на всех фронтах завершились в похвально короткие сроки, и в список побед вошли еще 30 систем. Пока я излагаю все это для записи, мы находимся в варпе, поэтому я не могу точно определить, как давно мы покинули фалангу и ее силы сопровождения. Но мне кажется, что прошло около 80 суток по теранскому стандарту. По моим прикидкам, сегодня третья годовщина перехода в Империи из системы Соло. Или, точнее сказать, 1905-й прожитый день с тех пор, как я в последний раз видел свет нашей звезды. Примириться с мыслью о том, что я стал на 3 года старше с тех пор, как отправился в путь, практически невозможно, но в следующий раз, когда нам удастся вычислить время в реальном пространстве, получится, что мой брат, родившийся на 11 месяцев раньше, теперь моложе меня. Прежде я никогда не задумывался о том, какой несусветный беспорядок возникает в личной и социальной жизни из-за длительных варп-путешествий. В дополнение к значительным трудностям с навигацией, из-за которых серьезно удлинился срок нашего пребывания здесь, неотступно усиливается чувство изолированности. Мы продвигаемся между системами в регионе звезд, буквально не нанесенных на карту, пробираясь вперед чуть ли не вслепую, на ощупь. Хотя большинство цивилизаций, встреченных нами до сих пор, не выходили за пределы одной системы. Даже крупнейшее из владений охватывало лишь пару десятков световых лет и горстку миров. Мы могли в любой момент столкнуться с чем-то гораздо более мощным, единым и, вполне вероятно, исключительно враждебным к представителям Империума. Невольно вспоминаю, что наши предшественники, пытавшиеся разведать эти дикие места, не просто потерпели неудачу, а не сумели вернуться назад. Им не удалось даже отправить предупреждение о своей грядущей гибели. В настоящий момент я занимаю небольшую каюту на Вестнике Рассвета, во флоте сопровождения которого насчитываются десятки тысяч легионеров и, пожалуй, в 10 раз больше бойцов имперской армии. Однако все равно ощущается, что авангард пронизывает чувство уязвимости. Теперь, когда необоримая мощь легиона разделена, кажется, что каждая из его частей непропорционально ослабла. Мне следует довериться владыке Дорну, и я не вправе обсуждать качество его грандиозной стратегии. Однако мое состояние улучшилось бы, узная, что мы находимся достаточно близко к другим флотилиям седьмого, и если нас поглотит ночь, они смогут сделать нечто большее, чем просто отомстить за нас. Но никого иного нет в самом сердце тьмы, там, где меж звездами пролегают особенно глубокие тени. А системы, через которые мы проходим, никогда прежде не видели ни люди, ни ксеносы. Я хотел бы сказать, что все еще испытываю восхищение, воодушевлявшее меня 3 года назад, что по-прежнему думаю, будто участвую в сотворении истории. Но на самом деле я ничто, просто наблюдатель за событиями, которые продолжались бы независимо от того, вижу я их или нет. Как вы наверняка предположили, мое чувство собственной значимости не выдержало колоссальной тяжести того, что мы претерпеваем здесь. Я ощущаю себя совершенно одиноким в темноте. Пребывая в полном одиночестве в навигаторском пилястре, Ригантис проклинал имя Рогаладорна, проклинал своего двоюродного деда за то, что тот довел дом Зума до такого жалкого состояния, что его нынешнему новатору пришлось ввязаться в подобную авантюру ради восстановления надлежащего величия семейства. Впрочем, даже изливая свою досаду в бурчании под нос, Эсуин исследовал окружающее пространство и материума третьим глазом, обзор которого соотносился с обычным зрением так же, как комплексы наблюдательных сенсоров фаланги с переносным ауспиком легионера. Ригантис ничего не видел. В варпе не существовало физического света, способного попасть на фоторецепторы. Строго говоря, там не имелось даже направленного хода времени, без которого никакие лучи не сумели бы целенаправленно переместиться от своего источника к зрительному нерву. Эфир представлял собой мысленную конструкцию из воображения, предубеждений и мифов. Каждый, кто заглядывал туда, только представлял, будто видит что-то. Вернее, так продолжалось около минуты, после чего незащищенный зритель сходил с ума и чаще всего выцарапывал себе глаза. Хотя даже тогда ему не удавалось забыть абстрактную мешанину воспринятого им кошмара. В общем, и к лучшему, что Ригантис не видел варп. Орган у него во лбу – результат не только управляемых мутаций, которые тысячи лет передавались от одного поколения к другому в темную эпоху технологий, но и тщательного избирательного скрещивания между домами навигаторов в годы Старой Ночи. Продолжал собой префронтальную кору головного мозга. Он походил на зеркала в перископе, посредством которых наблюдатель созерцал объекты под другим углом. Око Эсуина усиливало в уме взаимодействие между рациональным центром рассуждений и той бессознательной связью с варпом, которой обладали все люди. Благодаря этому его мозг осмысливал бессмыслицу, во всяком случае, распознавал некие закономерности, пригодные для использования. По крайней мере, так все обычно работало. Сейчас он не видел ничего. Ни малейшей искорки света астрономикона, преломленного касательной волной. Ни проблеска приливного вала, чей гребень можно оседлать. Ни единого кильваторного следа звездолетов. Не появлялось даже характерное мерцание миллиарда душ, которое тускло озарило бы варп, словно множество маленьких свечей в каком-нибудь огромном зале. Ничего. Эсуин крайне смутно осознавал, что они все же перемещаются, но если бы владыка Дорн вызвал своего старшего навигатора по внутренней связи и принялся его расспрашивать, Ригантис не сумел бы и с малой долей уверенности заявить, что они хотя бы движутся в направлении, которое соответствует курсу, проложенному на основе последнего перехода. Он терпеть не мог перепроверки позиции. Однако лишь осторожные отпрыски домов выживали достаточно долго, чтобы стать новаторами. Ригантис вызвал посредника навигаторов в стратегиуме. «Управление двигателями. Приготовьтесь к варп-прыжку. 2 минуты. Стандартное перемещение». «Наконец-то вы нас куда-то вывели, а, новатор?» В голосе офицера звучало как сомнение, так и надежда. «Есть предварительный доклад для примарха. Мне нужно еще раз сопоставить данные с реальным пространством. Если вам хочется что-то доложить господину примарху, пожалуйста, передайте ему следующее. Лететь он может либо быстро, либо туда, куда ему нужно. Мне не важно, какой выбор он сделает, но обеспечить и то, и другое невозможно. Я подготовлю команду машинного отделения к прыжку. В настоящий момент владыку Дорна лучше не беспокоить». Мудрое решение, но Ригантис не стал его комментировать. Внимание новатора привлекло нечто, вроде бы замеченное им еще раньше, в великой бездне неосвещенного варпа. Тогда объект напомнил ему корабль, но слишком вещественный, больше похожий на фантом. Эсуин сомневался, что действительно видел то пятно, скользнувшее поперек носа фаланги на краю зоны поражения лэнсов. Теперь же новатор различил его снова. Оно не реагировало и, казалось, вовсе не замечало массивный звездолет. Возможно, там вообще ничего не было. Или элементарное преломление на куполе света, исходящего откуда-то из главного корпуса. Или просто иллюзия. Игра разума. Ригантис и его семья, как и все навигаторы, несли непрерывную вахту, чтобы провести гигантскую звездную крепость через эфир. Поэтому усталость уже давно влияла на них, и в ближайшее время улучшений ждать не приходилось. «Отмена последней директивы, начальник двигателистов», — произнес он по внутреннему воксу. «Уведомите господина Дорна, что, по моему мнению, нам следует отвести пару часов на перегруппировку. Мои сородичи на других кораблях также попадут в штиль. Пусть фаланга транслирует хоровые астропатические сообщения, как маяк ближнего действия. Если нам суждено сбиться с пути, то лучше заблудиться всем вместе». Суммарно ночной крестовый поход привел к согласию 1000 звездных систем. Такая новость содержалась в астротелепатическом послании от лунных волков. Все это время Хорус Луперкаль вел подсчеты по нерегулярным рапортам своих братьев и теперь пожелал, чтобы они узнали об этом достижении. Впрочем, на фаланге оно не вызвало особой радости. Ближе к центру Оклюды Ноктис варп-прыжки стали во много раз короче переходов в пограничной зоне. И по этой причине обнаружение любой планеты, столкновение с каждым врагом и всякая война превращались в мучительно кропотливый процесс. Оказалось, что на долю имперских кулаков приходится лишь около 10-й части актов согласия. И Гидарес чувствовал, что после подобных известий настроение в стратегиуме ухудшилось. Сквозь эти невеселые мысли воин услышал, что его спокойно зовет по имени Рогалдорн, который только что отпустил главу астропатов, госпожу Эвиду Килнестрискию. Стремительно поднявшись по ступеням, командир Хускарлов встал вместо нее рядом со своим примархом, изучавшим карту Оклюды Ноктис. «Вся периферия под контролем Империума», — тихо произнес Дорн. На трехмерной карте мерцали символы легионов, за которыми скрывалось падение миров, поглощение или завоевание 500 или более цивилизаций, каждая из которых теперь стала очередной гранью восхитительного самоцвета, великого творения Императора Человечества. Схема выглядела как круг с наложенными на него спиралевидными ветвями, которые начинали двигаться внутрь. Перемещения флотов обретали слаженность, хотя временные метки рядом с каждой системой рассказывали гораздо менее элегантную историю о затруднениях с компаниями и ненадежности варп-переходов даже на окраине региона. «Впечатляет», — произнес Гидарес, оглядев карту, висящую над гололит-столом. Он бегло посмотрел на своего командира, который наблюдал за медленно вращающимся изображением, задумчиво подпирая рукой подбородок. «Даже если эти миры лишь в полутьме». Тогда владыка Дорн улыбнулся и бросил взгляд на Гидареса. «Да, пожалуй, мои братья шли не столь тернистыми дорогами, как мы. Однако все они проделали долгий путь». Также на гололите бросалась в глаза чернота, заполнявшая примерно каплевидный контур Оклюды Ноктис. Если не считать полоски, что медленно расширялось вслед за имперскими кулаками, как фаланга, так и авангардные группы на севере и востоке располагались в нескольких тысячах световых лет от ближайших систем, находящихся под контролем союзных легионов. «Чересчур медленно», — чуть ли не шепотом произнес Рогалдорн и снова повернулся к схеме. Взгляд его посуровил. «Слишком много кораблей покрывают недостаточно обширную территорию. После 99,8% прыжков мы попадаем в ненаселенные системы. Пока мы ограничены варп-переходами длиной в пару световых лет, в случае более широкого рассредоточения сил, мы полностью утратим согласованность между нашим левым и правым флангами», — заметил Гидарес. «Мы уже растянулись, поддерживая периферийные флотилии из центра. Если разделить группы еще хоть раз, они буквально будут предоставлены сами себе». «Ты думаешь о потерянных флотах?» «Ничто из того, с чем мы сталкивались до сих пор, не обладало даже толикой мощи, которая потребовалась бы для их уничтожения. Если мы столкнемся с этим скрытым врагом, когда флот рассеян, мысли об этом не отпускают и меня, мой Хускарл», — Правда в том, что мы уже уязвимы. То, что расправилось с предыдущими экспедициями, достаточно могущественно, чтобы сокрушить любой авангардный флот». Говоря, примарх сжал кулак и опустил его на край гололит стола, отчего в проекции замерцали трещины. 50 кораблей или 5, разницы никакой. Более того, если мы встретим этого противника, лучше потерять 5, чем 50. И чтобы обрушить на врага всю нашу мощь, его нужно найти. В конечном счете все имперские силы и средства рассматривались как расходный материал. И хотя Гидорес не относил своего примарха к той же категории, он знал, что Роглдорн не считает себя незаменимым. Тем не менее, Хускарл удивился, услышав, как его лорд-командующий дает понять, что готов пожертвовать жизнями сыновей просто ради того, чтобы вынудить неприятеля проявить себя. «Наши корабли станут приманкой, мой господин?» «Нет, это в мои намерения не входит», — быстро ответил Роглдорн. «Новый постоянный приказ будет таким. Отступать при обнаружении любых признаков высокоразвитого общества. Продвигаясь к центру, мы станем внимательно наблюдать за флангами. И когда разглядим что-то стоящее, перегруппируем силы. Из-за разведывательных флотилий любой возможный враг узнает о нашем приближении», — возразил Гидорас. «У него будет больше времени на подготовку обороны». «Или приветствие». На мгновение лицо примарха вновь озарилось улыбкой, и магистр Хускарлов понял, что его повелителю по-настоящему нравится жонглировать этими немыслимыми стратегическими возможностями, выявляя наилучший образ действий среди сотен неудачных вариантов разного рода. Это вынуждало примарха напрягать все умственные силы, и он наслаждался подобными трудностями. Гидорес вспомнил, что сказал Дорн на параде в честь воссоединения примарха с 7-м легионом. «Чем тяжелее состязание, тем значительнее победа». Рогала не интересовали похвалы, которыми осыпали его братьев. Однако Гидорес понимал, что его повелитель судит себя куда строже, чем любого из родичей, поскольку считает достойным лишь одного критика – самого императора. Работая на своем посту у одного из первичных сенсорных блоков, Ниталия Кирасова подсчитывала остовы, обнаруженные датчиками. 4, 5, 6 кораблей сопровождения, 3 звездолета первого ранга и 6 эскортов, владыка примарх. Все, кто находились в стратегиуме, встретили эту весть мрачным молчанием. Гидорес, стоявший рядом с Кирасовой, склонил голову в память о павших. Через пару секунд он поднял глаза и взглянул на своего командира, не зная, что откроется его взор. Роглдорн, сжав кулаки и стиснув челюсти, неотрывно смотрел на пятно из обломков и следов энергетических выбросов, отображаемое на основном гололите. Все, что осталось от оперативной группы Гамма-16, ранее входившей в состав авангардного флота «Пронзающей ночь». Никаких признаков присутствия врага. На кого гневался примарх? На неведомого противника или на самого себя? Возможно ли, что именно решение Дорна разделить разведывательные флотилии на еще менее крупные оперативные группы погубило Гамму-16? И вследствие того же распоряжения фаланга вошла в данную систему в одиночестве. Она сама себе флотилия, прибыла сюда, чтобы выяснить причины отсутствия связи с потерянными звездолетами. «Плазменный след!» — крик донесся со стороны вторичных наблюдательных пунктов чуть ниже Гидореса. На гололите замерцали красные значки, возникшие позади фаланги, которая держала курс к внутренним областям систем. Взревели тревожные сирены, хотя весь экипаж звездной базы имперских кулаков уже занял боевые посты. Между станциями управления огнем понеслись доклады о подаче мощности на орудие и загрузке торпед. Из вокс-динамиков зазвучали дребезжащие голоса послушников механикума, которые управляли генераторами пустотных щитов, главными двигателями и плазменными реакторами. Дорн продолжал изучать гололит. Он не шевельнул и пальцем, полностью уверенный в том, что его команда натренирована до совершенства. В впрочем, как только прозвучал сигнал, что все процедуры выполнены, Гидарес пересек стратегиум, чтобы лично отрапортовать примарху. «Все в полной боеготовности, владыка Дорн». «Спасибо, капитан». Удостоив Хускарла благодарного взгляда, Рогал вновь сосредоточился на изображении. Он слегка кивнул, увидев, что после очередного обновления схемы, по данным сенсоров, на ней возникли траектории обнаруженных плазменных шлейфов, предположительно от двигателей вражеских кораблей. «Они нас ждали. Вот, погляди, как отклонились от прежнего курса. Изначально они шли в поперечном направлении к нашей позиции». Гидарес увидел то, что описал примарх. Первый стройки значков двигался почти перпендикулярно курсу фаланги, но два следующих теперь летели к ней. «Значит, это не засада на нас, мой господин». Воин поскреб небритый подбородок костяшкой пальца латной перчатки. «Они вообще не направлялись к месту битвы». «Как и от него. Возможно, это патруль, а может, нечто совершенно иное», — произнес примарх. «Здесь нет необитаемого мира, ни следов присутствия каких-либо технологий. А значит, капитан Форштерн наверняка заметил что-то иное, побудившее его выдвинуть оперативную группу вглубь системы. Например, он мог обнаружить след от двигателей регулярного патруля». Сложно поверить, что корабли, прибывшие в этот район, всего через несколько дней после сражения никак не связаны с теми, кто уничтожил наши эскадры и оказались здесь случайно. «Согласен. Воспринимайте любые контакты как враждебные». Затем Дорн повысил голос. «Полная остановка. Разверните нас по направлению к другим кораблям. Всем орудиям приготовиться, расчетам канониров составить огневые решения, но не захватывать цели без распоряжения. Никому не стрелять без прямого приказа. Командам сенсориума вести наблюдение на узком участке, выявлять неприятельские захваты целей, сканирование или запуск пустотных аппаратов». По всему стратегиуму донеслись подтверждения, что приказы ясны. Ожили вторичные гололиты, обширное пространство заполнилось экранами из света. Задействовав панель управления на краю командной площадки, Дорн продублировал несколько из них и наложил на главный дисплей. «Да, крупный патруль», — объявил он, отступив на шаг. Гидарес поначалу не заметил того, что увидел примарх. Рогал спроецировал курс неизвестных кораблей за пределы зоны обнаружения сенсоров, а по расположению обломков имперских звездолетов определил их построение и вероятный вектор атаки на них. Через несколько секунд капитан Хускарлов понял, что противник, атаковавший Гамму-16, по всем признакам вошел в звездную систему тем же курсом, что и эскадра на дисплее. «Враг не ожидал другого корабля или флота, поэтому возобновил стандартный маршрут патрулирования», — подытожил Дорн. «Разумно предположить, что капитан Форштерн либо не передавал сообщений об имперской экспедиции, либо противник их не засек». «Вы полагаете, Форштерн атаковал их, не пытаясь установить мирный контакт?» «Невозможно определить, ведь никто не выжил, чтобы рассказать нам», — ответил Дорн. «Учитывая соотношение позиций, вероятно, что Гамма-16 старалась прорваться мимо вражеских кораблей, чтобы достичь точки Мандевиля и совершить прыжок, как того требует мой постоянный приказ». «Форштерна не так давно произвели в офицеры, и он счел бы шанс принести вам доказательство контакта с новой цивилизацией немалой удачей для себя». «Безусловно». Вернувшись к пульту управления, Рогал отключил наложенные экраны, и на гололите остались только мигающие руны — символы приближающихся кораблей. Всего фиксировались три сигнатуры, однако при их нынешнем положении плазменный шлейф более крупного корабля теоретически мог перекрыть отклики ведомых или менее крупных звездолетов. «Двигателисты, запустить только главные ускорители, половинная мощность», — распорядился примарх. «Отключить кормовые батареи с первой по четвертую». Легионеры откликнулись, подтверждая получение приказов, и в течение минуты схемы звездной крепости на вспомогательном дисплее изменились, отражая новое состояние двигателей и энергосистемы. «Мой господин, я знаю, что вы полностью осведомлены о том, как ограничены возможности фаланги на скоростях ниже боевой, а потому чувствую, что обязан спросить, каковы ваши намерения?» Дорн, погрузившись в раздумья, несколько секунд не отвечал и взирал только на один из гололитов в глубине огромного стратегиума. Наконец он моргнул и перевел взгляд на Хускарла. «Я желаю хорошо рассмотреть вражеские корабли. Если они установят размеры и мощь фаланги, то, возможно, откажутся от сближения. Поэтому сейчас мы маскируемся под менее крупный звездолет». Гидарес кивнул. Легионы Састартес и особенно имперские кулаки редко применяли обманные маневры. В целом это обосновывалось тем, что такие ходы чрезмерно полагаются на огрехи противника. Надежду на то, что он не обнаружит уловку. Впрочем, в нынешних обстоятельствах Хускарл понимал, почему от них требуется скрыть свою силу и спровоцировать неприятеля на атаку. Хотя в большинстве ситуаций такие действия стали бы нелогичными. Корабли противника, откровенно показывая свои намерения, в последующие минуты набирали ход, приближаясь к фаланге. Оказалось, что в одном из плазменных шлейфов скрывались два звездолета меньших размеров. И как только противник вошел в зону боевого сканирования, Ниталия Кирасова уверенно объявила. «Два капитальных корабля и два эскорта, мой господин, идут прямо на нас. Мощные всплески энергии указывают, что их оружие заряжено». Из другого сенсорного блока поступил сигнал о попытке сканирования для наведения на цель. «Отлично. Враждебность неприятеля подтверждена», — заключил Дорн. «По протоколу нам следует передать сообщение с требованием мирных переговоров и согласия», — негромко произнес Гидарес. Слова давались ему с трудом, ведь Хускарл уведомлял примарха о том, что Рогал наверняка знал и сам. Однако офицер ясно понимал свои обязанности как заместителя командира. «Мне отдать приказ?» «Не в этот раз, мой Хускарл», — медленно произнес Дорн, нахмурив брови. «Я не думаю, что к нам прислушаются, и предпочел бы не уведомлять о наших намерениях, пока враги еще могут отвернуть и уклониться от боя. Мне бы хотелось как следует рассмотреть их». Корабли противника, мчавшиеся в атаку, уже находились в пределах досягаемости лэнс-излучателей. Однако Дорн не отдавал приказа лазерным турелям захватить цель и открыть огонь. Примерно через минуту кто-то из бригады слежения выкрикнул предупреждение о том, что на фалангу наводят несколько орудий. «Реакторы на 110%, двигатели полный вперед!» — рявкнул примарх. Повернувшись спиной к стратегиуму, он направился к воротам в задней части площадки. «Всем ремонтным бригадам сосредоточиться на пустотных щитах, запитать основной телепортариум. Магистр Хускарлов, собери ударную группу из 50 легионеров. Провозд лейтенант Венраал, на тебе командование стратегиумом». «Вы хотите взять на абордаж врага, господин?» — уточнил Гидарес, шагая за примархом, пока по залу разносились очередные подтверждения того, что приказы ясны. «Мне надо хорошенько поглядеть на них вблизи, а им, полагаю, нужно то же самое», — сказал примарх, и его руки внутри массивных латных перчаток сжались в кулаки. «Потеря целой оперативной группы заслуживает моего личного внимания». Пока они спускались по палубам к главному залу переносов, Рогал Дорн непрерывно отдавал краткие распоряжения орудийным расчетам, навигационным командам и персоналу телепортариума. Гидарес созвал 5 отделений Хускарлов и повелел им присоединиться к примарху на основной телепортационной площадке. Между тем, по Воксу поступил рапорт о том, что противник ведет обстрел из лазерных орудий, но первые лучи поглотил многослойный заслон из пустотных щитов фаланги. «Ответный огонь не открывать», — наказал Дорн. «Ждать моего приказа. Станции слежения, есть ли признаки наличия пустотных щитов на вражеских кораблях?» Ответ прозвучал через несколько секунд. «Никак нет, владыка примарх», — ответила Кирасова. «Энергетическая схема иная. Однако же их щиты напоминают стандартные силовые поля. Телепортация должна пройти успешно». «Должна?» — рявкнул Гидарес. «Лейтенант, мы не отправим примарха через телепорт с гарантией вроде «должно сработать». «Разумеется, нет, заместитель командующего. Я посоветуюсь с адептами механикума в телепортариуме». «Время до переноса», — — спросил Дорн, когда их траволатор резко замедлился и остановился. 3 минуты и 4 секунды при текущих скоростях, владыка-примарх», — доложил штурман. Рогал с Хускарлом двинулись к главному залу телепортариума, а в противоположном конце коридора показались отделения бойцов Гидараса. Облаченные в терминаторские доспехи, они колонной по пятеро прошагали к широким воротам отсека для переноса и встали там. Со стороны легионеры больше походили на стену из металла и керамита, чем на полуроту воинов. Двери с грохотом раздвинулись, открывая проход в просторный зал с низким потолком, залитый электрическим светом. Из оголенных реле вырывались разряды энергии, и платформу телепорта обвивали дуги актиничных молний. Техножрецы механикума, чьи лица скрывались под капюшонами красных балахонов, возились с панелями управления и кабелями. «Магос Артисиакс заверяет меня, что вражеские силовые поля не повлияют на луч наведения телепорта, мой господин», — сообщила Кирасова. «Позвольте мне сначала отправить одно отделение, просто, для уверенности», — предложил Гидарес. Примарх не ответил и зашагал между послушниками механикума, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Он явно кого-то искал. Наконец, Дорн обнаружил старшего из техножрецов, Магоса Артисиакса. Тот отвернулся от наполненной искрами стеклянной трубки, и сочлененные щупальца, вздымающиеся у него над спиной, на секунду опустились, изображая поклон. «Насколько надежна ваша оценка в отношении луча телепортации, Магос?» — требовательно спросил Дорн. «Надежно на 100%, Рогал Дорн. Я произвел расчеты лично, и их по отдельности проверили 3 эксперта». «Отлично. Продолжайте приготовление». «Главный телепортариум уже выведен на полную мощность, Рогал Дорн», — уведомил Магос. «Понял вас». Как только примарх отошел от Магоса, к Артисиаксу приблизился Гидарес. «Я хочу, чтобы вы постоянно отслеживали все сигналы телепортации. Если возникнут какие-либо отклонения или помехи, вы в тот же миг, буквально в тот же миг, запустите процедуру возвращения». Гидарес взглянул на своего повелителя, чтобы понять, нет ли у того иных указаний на этот счет. Примарх явно услышал распоряжение Хускарла, однако ничего не предпринял, чтобы отменить его. «Будет исполнено, заместитель командующего Гидарес», — сказал Магос, снова опустив искусственные конечности. «Построение главий», — приказал Дорн Хускарлом, подходя к платформе. Золотая броня Рогала сверкала от вспышек энергетических разрядов на механизмах вокруг него. Рядом с примархом выстроились отделения Астартес. Гидарес чуть слева от него, бойцы в 5 рядов позади. «Господин, вражеский обстрел перегружает первый блок генераторов пустотного щита», — доложил Вендраал. Дорн молча снял шлем с пояса, надел и закрепил, прокрутив его обеими руками. Затем примарх повернул голову к Артисиаксу. «Есть наведение на какой-либо корабль, Магос?» «Капитального типа, Рогал Дорн. Я определил и зафиксировал цель. Вы бы предпочли атаковать источники мощности или центр управления?» «Командную палубу», — без колебаний ответил примарх. «Вы приказываете, мы повинуемся, Рогал Дорн». «Провоз, лейтенант». Примарх отвернулся и снова смотрел прямо перед собой. «В момент телепортации всем орудием открыть огонь по второму капитальному кораблю». «Так точно, владыка примарх». То, что на фалангу обрушиваются залпы противника, совершенно не ощущалось здесь, в недрах звездной базы. Грозные энергии, порожденные генераторами пустотного щита, прикрывали корпус, отводя яростные атаки вовне. Гидарес прослушивал вокс-рапорты, непрерывную летанию об отказах и починке этих устройств. Из состояния сосредоточенности его вывел Магос Артисиакс, объявивший, что они вошли в пределы досягаемости телепорта. «Запускайте, как только захватите цель, Магос», — распорядился Дорн. «Хускарлы, истребить или подавить всех врагов поблизости от места прибытия. Бить в полную силу, никаких послаблений». «За Императора!» — взревел Гидарес, выхватив силовой меч и подняв комби-болтер. «За Императора!» — эхом отозвались Хускарлы, и в ту же секунду начался процесс телепортации. вспыхнули и неистово заметались разветвленные потоки энергии. Они хлестали платформу, танцевали на позолоченных доспехах. Рывок смещения Гидорес отчетливее всего ощутил глазами. На мгновение он превратился в концепцию самого себя, которая летела через бесконечно малый участок варп-пространства к целевому кораблю. Его диссоциация внезапно завершилась, когда тело сформировалось заново в выбранной точке, и краткое оцепенение сменилось всплеском ощущений, что хлынули в материальную сущность воина, как только она восстановилась. Имперцы оказались в ярко освещенном сооружении, похожем на купол. Наверху располагалось кристаллическое обзорное окно, в котором Гидорес разглядел звезды и лазурную вспышку лазерного разряда из дорсальной орудийной установки. На панелях вокруг поблескивали электронные дисплеи. Они, как и светящиеся элементы управления, подобные самоцветам, отбрасывали янтарные и красные лужицы света на белую поверхность консолей и бесшовный настил палубы. Гидорес увидел человека. Вернее, гуманоида. Женщину с короткими волосами, одетую в свободный длинный китель серого цвета поверх бледно-голубых брюк. На щеке у нее виднелась татуировка с символом, незнакомым Хускарлу. Отвернувшись от своего пульта, она с беспредельным изумлением уставилась на легионера. Скинув комби-болтер, Гидорес выстрелил, и грудная клетка женщины превратилась в рваную красную дыру. Внутренности шлепнулись на панель управления, а осколки костей разбили один из экранов. Хускарлы вокруг магистра развернулись, сломали строй, и их оружие взревело. Ринувшись вперед, Дорн первым же взмахом громадного цепного меча в одной руке разрубил двоих противников. Зубья клинка с визгом прогрызли край пульта управления. Атака продлилась всего несколько секунд, после чего воцарилась тишина. Оглядевшись по сторонам, Гидорес насчитал 21 мертвеца. Приборные панели испещряли воронки от болтов, и воин отметил, что материал, из которого сделаны пульты, скорее напоминает камень, нежели металл или пластек. «Охранять!» — гаркнул он, указывая на двойные двери в стене купола. Отделение Вартагира прошагало туда с комби-болтерами наготове. «Мы на борту», — объявил Дорн по воксу. «Лорд-командующий, неприятель выходит из боя», — поспешно доложил Вендраал. «Но не ваш корабль. Он берет курс на столкновение с фалангой». Словно в подтверждении сказанного, из скрытых систем оповещения раздались пронзительные вопли. Сердца Гидореса забились быстрее. Он понял значение визгливых звуков, ведь такой язык не нуждался в словах. «Огонь по нему, всеми батареями!» — рявкнул Дорн, отступая к Хускарлам. «Магас, немедленная эвакуация! Сейчас же!» Даже обладая генетически улучшенным организмом, Гидорес ощутил приступ тошноты, когда телепортационное устройство, снова вцепившись в него и остальных воинов, выдернули их обратно через варп и поставили на сверкающую площадку. После полной материализации его тело до мозга костей охватило ноющая боль. Судя по стонам и кашлю других Хускарлов, такие неприятные ощущения испытывал не он один. Дорн уже сошел с платформы, и бронированные двери зала раздвинулись перед ним. Гидорес убрал меч в ножны и, как мог, побрел за примархом. Повернувшись, Рогал двинулся по коридору к смотровой галерее, расположенной по направлению к корме от телепортариума. Подойдя к огромным бронированным окнам, он задрал голову, чтобы разглядеть приближающийся корабль неприятеля. Гидорес добрался туда как раз в тот момент, когда фаланга открыла огонь из главного калибра, обрушив на энергетические поля вражеского звездолета высокомощные снаряды и сгустки плазмы. Сопротивляясь натиску, защитная оболочка сияла белыми звездами, которые почти ослепляли Хускарла, невзирая на авточувство боевой брони. В хор обстрела вливались голоса все новых орудий, и корабль противника уже больше походил на стремительную комету, окруженную дрожащей пеленой взрывов и разрядов энергии, чем на космолет. Наконец, лэнс-излучатели на турелях выбрали энергию из общей сети, после чего 5 алых лучей полоснули по незваному гостю, пока тот стремительно мчался вперед, идя на таран. 2 из них бессильно отразились от щитов, но три других поразили корпус и, рассекая палубы одну за другой, практически разрезали корабль напополам. В недрах вражеского звездолета что-то детонировало, вероятнее всего реактор. И забрало Гидареса на миг перешло в режим затемнения, оберегая его глаза от вспышки. Как только обзор вернулся к Хускарлу, он увидел, что среди звезд беспорядочно кружат лишь несколько зазубренных, обвитых плазмой обломков. Их свечение быстро угасало в пустоте. Остальные космолеты неприятеля резко ускоряются и движутся к границе действия наших сенсоров, владыка Дорн, доложил Вендраал из стратегиума. Запустить двигатели и преследовать? Следуйте за ними так быстро, как только можете, но вряд ли мы их догоним, ответил примарх. Фрагменты корабля догорали, и единичные всполохи пламени за бронестеклом отражались на золотых доспехах Рогала. Полагаю, этот враг желает оставаться неизвестным как можно дольше. По коридорам разнесся отрывистый грохот болтеров, совсем не похожий на пронзительный визг лазерных карабинов неизвестного врага. Фафнир Ран выстрелил снова. Для устойчивости он опирал ствол на овальный вырез с краю абордажного щита, а сам выглядывал над верхней кромкой, чтобы навести оружие с помощью авточувств, заполнявших его поле зрения данными о целях. Ранее неприятель применил некое ЭМИ-устройство, которое вырубило всю электрику и другие системы на данном участке. Бортовые датчики слежения отключились, и верхняя палуба крейсера «Каролинг» погрузилась в морозную тьму. Мрак не должен был серьезно помочь противнику, ведь генетически улучшенные глаза легионеров и модули визуального усиления его доспехов без труда пронизывали тени. Однако темнота оказалась не единственным средством в арсенале нападавших. Они полагались на нее в сочетании с полями, которые искажали свет, смещая зримый облик своего владельца в видимом диапазоне, таким образом, что искусственные органы чувств рано воспринимали врагов.